Глава 22. Никогда не думал, что буду получать удовольствие от простой езды на отдых. Хотя когда-то же получал. Да и любил я это дело. Но сегодня атмосфера совершенно другая. Машина мчит по пустой трассе. Даша с Гошей уснули на заднем сиденье. А вот Маша... Она молчит почти все время и смотрит в окно. Я не вижу ее лица, а это нервирует. Но не при детях же выяснять, в чем дело. Ограбление сыграло на руку сразу в нескольких моментах. Аделина приехала почти сразу с полицией, и, как оказалось, не зря. Сразу выяснилось, что часть квартиры была не застрахована. И каким же удивлением оказалось, что именно часть этого недомужика и его мамаши. Все время, что мы были в квартире Маши, она находилась в какой-то прострации. Я не трогал, но не давал возможности ей участвовать во всем этом бардаке. Вызвал ребят, которых оставил в квартире, дал распоряжение заменить дверь и замок, а потом просто сгреб эту упертую женщину и увез домой. Когда мы приехали, дети уже давно спали, и я ничего лучше не придумал, чем усадить Машу перед собой за стол, достать остывший ужин, вино и напоить ее. Так я уговорил ее поехать отдохнуть на все выходные, но перед этим все же слетал в однодневную командировку. Но об этом позже. А пока я все же хочу посмотреть на эту невероятную женщину. Кладу руку ей на коленку и слегка сжимаю. Маша дергается так, будто ее током ударило. Резкий поворот головы, рука, что ложится поверх моей, немного подрагивает, и огромные глаза, в которых хочется утонуть. «Здесь дети!» — шипит Маша, но голос дрожит, а мне так смешно становится. «Они спят!» — киваю назад. «Гордей, это неприлично!» Она пытается скинуть мою руку, но я не могу. Не хочу ее больше отпускать. Эти несколько дней только подтвердили мне, что я прав. Во всем. Когда Маша с детьми была у меня первый раз, это была какая-то эйфория. Сейчас же я только убедился, что мне все равно, но и эта женщина, и эти дети, они давно уже мои. Неприлично накручивать себя и работать за десятерых. А у нас все более чем по-пионерски. Улыбаюсь я и наслаждаюсь ее смущением. Нужно было не соглашаться на это предложение, вздыхает Маша, но не бросает попыток убрать мою руку. Чувствую ее дрожь и завожусь. Я не просто хочу эту женщину. Я вижу ее только своей. С ума схожу, когда она не рядом, поэтому круглосуточно за ней ездит охрана. Да и Стальнов помог неплохо, поселив рядом с Машенькой своих парней. «Поздно отказываться, когда мы уже почти приехали», — улыбаюсь я. «Гордей!» — вздыхает Маша, а я готов луну ей достать с неба за то, как она произносит мое имя. «Я правда очень благодарна тебе, но я понятия не имею, как смогу рассчитаться с тобой. Это слишком много». «Этого слишком мало, Маш». Отвечаю я и замечаю наш поворот. А рассчитываться со мной не нужно. Я уже знаю, что попрошу тебя взамен. Маша слишком быстро покрывается румянцем, а я снова балдею. Оказывается, это просто невероятное ощущение. Знать, что женщина, сидящая рядом с тобой, теперь только твоя. И я готов ждать столько, сколько нужно будет. «Я...» — смущенно произносит Маша. «Ты...» Киваю я в ответ. И мне совершенно без разницы, что она имела в виду или что хотела еще сказать. «Я не могу так!» Тяжелый вздох, и Маша прикрывает дрожащие веки. «Я даже не разведена!» «А я не спешу никуда!» Усмехаюсь я. «Мы движемся в нужном направлении. Я просто не дам тебе шанса передумать». Бросаю взгляд на шокированную Машеньку, подхватываю ее руку и целую тыльную сторону. Не позволяю себе большего, но и не прикасаться к ней больше не могу. «Пожалуйста», — шепчет она, но не продолжает. Я смотрю, как дергаются ее губы, как она смотрит на наши руки и как кончик ее языка прибегает по губам. «Лучше закончи свое предложение». Голос мой садится. Я вижу, что она меняется, но ее держит ответственность или рамки приличий. А я схожу с ума каждый день без нее. Но Маша только смотрит на меня, а вот ее в глазах появляется что-то новое. «Мы приехали». Решаю не мучить ее и, отпустив руку, заезжаю на парковку. Маша нервно смахивает несуществующие пылинки и оборачивается к детям. «Дети, мы на месте. Просыпайтесь!» Зовет она их нежно, заставляя меня еще раз убедиться, что она невероятная. Меня утешает то, что Маша перестает прятаться от меня, перестает сопротивляться и позволяет быть рядом. Что бы она ни придумала себе, я дождусь развода, а потом докажу ей то, в чем сам уже уверен наверняка. Нас встречают почти сразу, и как только провожают к домику, что я снял, первым в восторг приходит именно Гошка. Я помню, что парень любит рыбалку, и сегодня мы сможем здесь порыбачить с берега. «Мама!» — кричит он, выходя на террасу, которая спускается прямиком к воде. «Мама, посмотри, как здесь классно!» «Давайте по комнатам, полчаса отдыха, а потом у нас по плану обед и рыбалка». Громко говорю, занося мою и Машину сумки в домик. «Рыбалка!» — кричит довольно Гошка, забегая в дом и бросая на меня восторженный взгляд. Он выскакивает снова на улицу. За ним идет весело смеющаяся Даша, снимая все на видео. А Маша стоит посреди домика и смотрит на меня. «Спасибо», — произносит одними губами, — а я больше не могу себя сдерживать. В два шага оказываюсь возле нее, сгребаю в объятия и накрываю самые желанные губы поцелуем.